Теперь осталось лишь разыскать загадки к заданию по смене класса. Хотя нет, было еще одно дело. Даже очень простое задание оставалось заданием, за которое следовало получить награду. Арк покинул темницу и отправился к мертвому лавочнику, где его ожидал театр абсурда. «Что? О чем ты говоришь? Я тебя о чем-то просил?» Озадаченно поинтересовался торговец. «А? Ты же буквально только что просил меня о помощи. Помнишь шум из подземелья, что сводил тебя с ума? Чтобы я это дело прекратил, и ты обещал мне кое-что из своей коллекции?» «Ничего не знаю об этом. Если ты хочешь помешать мне вести дела, то проваливай!» «Эй, а как же моя награда?» «Чё ты орёшь? Какой ты громкий! Сколько раз тебе повторять? Ничего такого я не помню! Не буду я платить какому-то попрошайке!» «Ах так?» Арк схватил лавочника за воротник и встряхнул. «Ты закончил нести чушь?» Обычно он был добр к NPC, даже если те были нежитью, но лишь потому, что это было выгодно. Однако, если NPC, выдавший задание, пытался надуть Арка с наградой, тот готов был без зазрения совести применить силу. Лавочника кровожадность Арка, кажется, удивила. «Да что ты себе позволяешь? Понимаю, я понял, хорошо. Бизнес есть бизнес. Забирай. И не докучай мне больше, а то я растержусь». Пошарив по карманам, лавочник швырнул Арку небольшую монетку. Монетка мертвых, отчеканенная сотни лет назад, медная монетка, которая никогда не служила валютой. Эта памятная монета, сделанная, чтобы почтить мертвых, не может быть использована в качестве денег. Задание «Шум, идущий из-под земли» выполнено. Как только Арк получил монету, задание сразу же закрылось. Он выполнил его, не получив в награду ни одной единицы опыта и даже ни единой медной монетки. «Ты что, меня за нищеброда принимаешь?» «Аркнем, сзади, сзади!» Завопил Буксил через свои глаза. Обернувшись, Арк увидел приближающихся стражников, которых еще раньше заметил сканирующий окрестности Буксил. «Сукин ты сын!» Стиснув зубы, Арк оттолкнул от себя торговца. Естественно, он не забыл и подобрал монету мертвых. Это все же награда за задание, какой бы ничтожной она ни была. Кого бы такое не взбесило. «Сваливаем от этого урода!» Однако погасить его гнев было не так просто, как сбежать от стражей. NPC, пытающийся кинуть его на награду? Что за чушь такая? В это время позади него защелкал костями Розак, а Рокард, вздохнув, подлетел к Арку поближе. «Хозяин, Розак говорит, что лавочник не пытался надуть тебя». Арк ощутил себя так, будто по лицу получил. «Не пытался? Да ты ж все видел! Он же сам просил меня о помощи!» «Но лавочник и правда не помнил того уговора? Как он мог не помнить того, что случилось 10 минут назад?» Вздохнув, Розак принялся за объяснение. Когда кто-нибудь умирал, он отправлялся на небеса, хотя Розак и не мог рассказать, как они выглядят в новом свете. Однако те, кто умер, горько сожалея о недостигнутой цели, не могли попасть на небеса и становились нежитью. И мертвые, населяющие город, были переполнены сожалением, вот почему лавочник продолжал торговать мусором, а стражи уже сотни лет охраняли город. Розак в его случае лишился объекта лояльности, вот почему череп, впервые призванный Арком, поклялся ему в верности. Если бы Арк сейчас не призвал Розака, тот бы, вероятно, до сих пор торчал в подземной тюрьме, снедаемый своими демонами. Мертвые продолжают существовать, но они вновь и вновь, на протяжении целых веков, переживают кусочки своих жизней. В этом и крылась проблема. Мертвые были заточены в своем прошлом. Даже находясь рядом с ними, Арк оставался живым существом из другого времени, и жители, осознающие себе и окружающую их действительность многовековой давности, просто не воспринимали Арка. Единственным исключением для этого правила был Розак, да и то лишь благодаря своим узам с хозяином. Услышав это объяснение, Арк ощутил себя опустошенным. Так значит, нет смысла брать задание. Счастье еще, что он хотя бы монетку получил, да и все равно он не собирался здесь задерживаться. Что ж, я нашел Розака, теперь нужно по-быстрому закрыть классовое задание. Однако, несмотря на жалобы Арка, задание лавочника все же принесло ему кое-какие выгоды. Во-первых, он отыскал в темнице Розака, во-вторых, нашел способ выполнить задание на смену класса. Я ошибся. С высоты не значит самой высокой точки. Он думал, что город мертвых — это лишь одни развалины, но от лавочника услышал о том, что здесь когда-то правил король. Подземелье и замок располагались в центре города, и луну нужно было искать не с высоты башни, а символического высокого трона короля. И в отличие от подземной тюрьмы, на верхних уровнях располагалось множество стражников, которые ревностно охраняли город от вторжения чужеземцев. Выяснив при помощи Розака, что они защищают короля и его покои, Арк решил дальше двигаться в режиме скрытности. Когда он достиг верхнего этажа, то обнаружил тронный зал, где восседал сам король, чье тело украшала корона. Даже король оказался привязан к городу. Куда это он уставился? Остался ли здесь его дух? О чем таком он сожалеет, что держит его в нашем мире? Да это же... Проследив за взглядом мертвого правителя, Арк от удивления округлил глаза. Король смотрел на балкон, с которого была видна вершина башни, и открывался панорамный вид на разрушенный город. Вон то здание. В целом оно было бы похоже на... Луну. Из-за того, что многие здания были разрушены, сейчас было прекрасно видно дом формы, напоминающий полумесяц. Если бы он остался в своем изначальном нетронутом виде, то был бы очень похож на Луну, и видно это было бы лишь сверху, отсюда. Вот почему в загадке говорится, что искать Луну нужно, глядя сверху. Отметив на карте расположение здания, Арк выскользнул из замка. Нужное ему здание оказалось храмом, он был не особо крупным, но отличался тем, что посреди него стоял огромных размеров саркофаг, на крышке которого был вырезан мертвый воин, сжимающий в руках меч. Саркофаг. Немного неожиданно, а? В загадке говорилось, что нужно найти место упокоения, которым меня приведут разрозненные части Луны. Следовательно, нужно поискать следующую загадку, но тут ничего нет, кроме саркофага. Арк задумчиво почесал затылок. «Аркнем, глянь сюда!» Захихикал Буксил. Юноша повернулся посмотреть, на что указывает его оператор. На крышке саркофага было три дырки. По одной в глазах и во рту воина. Глаза Буксила проплыли к пустым глазницам и, погрузившись в них, повернулись к Арку. Вид глазных яблок на торжественном лице воина был довольно комичным. «Прекрати, пожалуйста, я пытаюсь кое-что найти!» Буркнул Арк, и тут же его осенило. «Саркофаг! Если этот храм был выстроен для хранения саркофага, то зачем нужны дыры в глазах и во рту? Может быть...» В его голове всплыла сцена из виденного им фильма о древних, кажется, греках или римлянах. В том фильме погибшим в бою воинам, перед тем, как помещать их в каменные гробы, клали на глаза и рот по монете. В давние времена люди верили, что умершему понадобятся эти деньги, чтобы оплатить перевозку через реку мертвых в иной мир. «О, вот почему людям нужно изучать подобные вещи!» «Буксил, уберись оттуда!» «И вовсе не нужно было так сильно хватать! Это ж мои глаза, как-никак!» Отбросив глаза от саркофага, Арк попытался вставить монету в одно из отверстий, но оно оказалось слишком мало. «Что за черт? Почему монета не подходит?» «Наверное...» Арк вынул монетку, полученную от лавочника. Смысл в этом был... должно сработать. Он еще раз сверился с информацией о предмете, сделанное, чтобы почтить мертвых. Загвоздка была в том, что для раскрытия тайны саркофага ему требовались три монеты. Что ж, эта проблема решилась легко. Вот он шанс отомстить лавочнику. Бум-бам-бум-бабац! Опять! Он опять появился! Этот мерзкий шум! С воплем лавочник схватил себя за волосы, вперев полный бешенства взгляд в пол, из-под которого слышались частые глухие удары. Может, я уложу проблему? В этот момент к нему подскочил Арк. «Ты кто?» Как и следовало ожидать, мертвый торговец не помнил своего недавнего спора с юношей. «Да не забивай голову. Хочешь, разберусь с этим шумом?» «Ой, правда. Тогда я попрошу тебя избавить меня от шума. Я дам тебе предмет из лучших своих запасов. И тебе понадобится ключ. Хм, он точно у меня был? Мне ключ не нужен». Арк принял задание и быстрым шагом направился к подземелью. Да, он намеревался обмануть лавочника, у которого были проблемы с кратковременной памятью, и который ничегошеньки не помнил о нем. Другими словами, он не знал, что Арк уже решил проблему, поэтому Арк отправил Розака обратно в темницу, попросив хорошенько пошуметь, пока он не возьмет у лавочника задание. Естественно, тот сразу же забудет о том, что его выдал. Так не проще ли будет сразу потрясти торговца, чтобы он выдал монеты? Арк и попробовал так поступить. Но применение запугивания на лавочника не заставило того расстаться с наградой, нужно было выполнять задание. Арк понял, что реакция лавочника была частью системы, и если его не запугивать с самого начала, а вытрясти уже после выполнения задания, то награда выдавалась в обычном порядке. Если же торговец вдруг упорствовал в своем нежелании делиться наградой, Арк просто отправлял Розака пошуметь еще. «Да ты правда попрошайка! Ничтожество! Забирай, проваливай!» В этот раз лавочник бросил ему кость. За 10 раз, что Арк повторял это задание, он получил кожу мертвеца, разбитую бутылку, потерянный кем-то щит и прочий хлам. Но главное, он добыл нужные монеты. Фу, с повторяемым заданием наконец покончено. У меня есть все три монеты, и я могу закинуть их как в автомат. Как только он вставил все три монеты в отверстие на воине, раздался металлический звон, и саркофаг начал вибрировать, после чего отъехал в сторону, открывая темный проем в полу. Перед арком возникло сообщение. «Подземный склеп! Вы обнаружили спрятанный в городе мертвых подземный склеп. Местные жители с древних времен боялись смерти и боготворили ее. Перед ней равны были все, независимо от статуса, праведности и поступков. Этот храм в сердце города был возведен как прибежище для беспокойных душ. Это место упокоения мертвых. Если кто ступит под своды его с жадностью в своем сердце, то пусть он будет готов оплатить страшную цену. Знание исследователя, бонус за обнаружение подземелья, очки навыков 10. Где разрозненные части Луны приведут тебя к месту упокоения. Вторая загадка к его заданию на смену класса успешно решена.